в ней участвующих. Очень был вольнолюбивый, смелый человек Каприст. Автор исследования ягоды Мацай говорит об этом верно и убедительно. Но ни сам создатель ябеды, ни тем более актер Крутицкий, свергателями воли монарши отнюдь не были. И это, мне думается, самый действенный аргумент против существования какого-то второго, нелегального и подпольного издания ябеды. Ко всему этому считаю не лишним добавить, что в моем собрании имеется, например, книга басен моего друга Сергея Владимировича Михалкова с рисунками Рачева, изданная в Москве в 1957 году. Книга эта — подарок автора. На ней его автограф. Старателю-собирателю книг редкостных и обыденных тоже, Николаю Смирнову-Сокольскому, от Сергея Михалкова. Далее идет его же шутливое двустишье. Среди Крыловых и Зиловых есть место и для Михалковых. Сообщаю я об этом не для того, чтобы похвастаться дружбой с писателем, хотя дружбу эту я очень ценю, а потому что экземпляр книги его вовсе не обыденный. Это один из сигнальных экземпляров, несколько отличающийся от тех, которые после поступили в продажу. Между ними есть кое-какие типографские и прочие разночтения, чуточку похожие на те, которые были в разных видах одного и того же издания «Ягоды Каприста» 1798 года. Как видите, это случается и теперь. Нави Алык. Библиографическая повесть об Иване Крылове. Вступление. Появление в печати произведения писателя, выход в свет книги – самое значительное событие в его жизни. Для изучения творчества писателя важно не только содержание самого произведения, но и как оно появилось в печати. Отдельно ли книгой или в журнале, и при каких обстоятельствах. Это иногда открывает такие подробности, такие важные факты жизни и творчества писателя, каких не найдешь ни в каких других источниках. Как-то мне повезло, и я в 1931 году купил у букиниста собрание сочинений Бунина. Книги были самого обыкновенного вида, да и издание тоже самое обыкновенное, приложение к марсовскому журналу «Нивы» за 1915 год. Всем известное шеститомное собрание сочинений, переплетенное в три издательских переплета. И уплатил-то я всего 5 рублей. Страницы всех 6 томов были испещрены какими-то пометками, на которые я, по совести говоря, не обратил тогда должного внимания. Бунина я уже давно читал, это издание у меня уже было. Его кто-то взял, но позабыл отдать, и вот пришлось купить еще раз. Купил. Поставил эти книги на полку, и они стали ждать своего часа. Недавно как-то пришел ко мне в гости почтенный мой друг Николай Сергеевич Ашукин, литературовед, знаток книг. Понадобился ему зачем-то Бунин. Достал книги с полки, рассматривал их, рассматривал, да вдруг и говорит: «А вы знаете, батенька, что это у вас такое? Личный экземпляр Ивана Алексеевича Бунина. С его собственноручной разметкой, где, когда, в каком именно журнале или альманахе напечатано то или другое стихотворение, тот или иной рассказ». Стали рассматривать экземпляр вместе. Действительно, клад. У каждого произведения рукой Бунина сделана пометка, когда и где оно было напечатано раньше. Замелькали названия давно забытых сборников и периодических изданий: «Зорницы», «Перевал», «Образование», «Новое слово», «Журнал для всех» и другие. И все это с числом, номером, с указанием измененного заглавия произведения. Указаны сокращения, какие были при первом издании, и наоборот, что именно впоследствии дополнено.